Еще перед проповедью и нашей общей молитвой мы послушаем, друзья, исполнят гимн «Господа благослови земля». Братья, слово «благослови» это значит желать доброе, говорить доброе, иметь такое расположение, благословить. За что Господа должна благословить земля? Вот есть прекрасных два слова, которыми мы пользуемся. Это слово «милость» и слово «благодать». Слово «милость» означает, это Бог нам не дает то, что мы с вами заслужили. А «благодать» – это когда Бог дает нам то, что мы не заслужили. Я еще раз объясню, друзья, слово «милость». Бог нам не дает то, что мы заслужили. Мы по своей жизни заслужили гнев Божий. За свои греховные поступки, мысли мы заслужили наказание, проклятие и, в общем-то, ад в конечном итоге. А Бог по милости своей не дал нам этого. А по благодати своей Он послал в этот мир Иисуса Христа, и через Него Он дал нам то, что мы вообще не заслужили. Прощение грехов, вечную жизнь и возможность, пока мы живем на земле, совершать труд во имя Его. Это тоже привилегия, это великое преимущество по благодати Божией. Пусть с самого начала нашего общения наша душа тоже благословит Господа. Мы послушаем это музыкальное исполнение пения, а затем будет проповедь.